ведьмы и красные петушки. В городе на углу большой улицы стояла старуха. Она прятала свое лицо под прядью седых волос, а в руках у нее была черная сумка. Из нее она доставала леденцы, красные петушки, и раздавала детям. Они их брали и с удовольствием сосали. Прошла ночь. На другой день, утром, дети, сосавшие красные петушки, не проснулись. Они спали мертвым сном. Разбудить их не могли. В город пришла печаль и скорбь. Никто не знал, как спасти детей. Таинственное происшествие поручили расследовать сыщику. Приехал сыщик. Он осмотрел детей. На груди у каждого ребенка он увидел три маленьких красных пятнышка. Сыщик достал увеличительное стекло и стал их рассматривать. Пятнышки оказались рисунками. Это были красные петушки. В каждом из них находилось по одному слову. Прочесть он их не смог, буквы были очень маленькие. Сыщик принес фотоаппарат и снял три красных пятнышка на пленку. Дома он проявил пленку, увеличил ее до больших размеров. На фотографии на красных петушках можно было прочесть три слова. Сыщик прочитал их. Вот эти слова. Дом, огонь, месть. Сыщик стал думать, что означают эти слова. Сыщик занялся расследованием. Он пришел в городскую библиотеку. Стал изучать историю города. Из старых подшивок газет он узнал много интересного. Много лет назад жители города пришли к дому, где жили три сестры. Их обвиняли в колдовстве и считали ведьмами. Жители города заколотили досками двери и окна и подожгли дом. Он сгорел. Все думали, ведьмы погибли в огне. Место это считалось проклятым. Никто к сгоревшему дому не подходил. Сыщик развернул карту города, нашел улицу, где жили ведьмы, поехал на это зловещее место. Приехал. Сгоревший дом окружал высокий забор. Сыщик вошел в ворота, перед ним стояли обуглившиеся стены старинного дома, на земле валялись почерневшие от копоти кирпичи. Сыщик стал осматривать пол сгоревшего дома. Обнаружил черную дверцу. Он открыл ее. Под ней оказался вырытый в земле колодец, ведущий в глубокий подвал. Сыщик спустился по лестнице в подвал. В стене была железная дверь. Он не смог ее открыть. Она была заперта изнутри. В подвале был длинный подземный ход. Он вел далеко в сторону. Сыщик пошел по нему. Вылез из него на краю города. Это было зловещее, страшное место. Здесь находилось старое городское кладбище. Сыщик спрятался за могилу и стал наблюдать. Наступила ночь. Стояла таинственная тишина. Было жутко и страшно. Вдруг из темноты появилась горбатая и хромая старуха. Она раскопала могилу, открыла крышку гроба, вытащила у мертвеца сердце, положила его в банку. Потом закопала мертвеца и неожиданно исчезла в темноте. Сыщик понял. Сгоревший дом не был могилой для ведьм. Они не сгорели в огне. Зловещие старухи спустились в подвал и переждали пожар. Теперь, через много лет, они мстили жителям города. Сыщик взял взрывчатку, приехал к сгоревшему дому, спустился в подвал, положил взрывчатку под железную дверь, зажег фитиль и вылез из колодца на землю. Раздался взрыв. Железная дверь была разрушена. Сыщик вошел в комнату. На полу лежала мертвая ведьма. Из груди ее торчал осколок железной двери. На столе стояли коробки со зловещими порошками и кореньями. На полках были банки. В них хранились высушенные сердца мертвецов. Из них ведьма варила леденцы, красные петушки. Тайна страшного преступления начинала проясняться. Сыщик опять стал осматривать детей. Он увидел, что одно красное пятнышко у каждого ребенка пропало. Сыщик понял, что со смертью каждой ведьмы красные пятнышки исчезают. Сыщик размышлял. Одна ведьма изготовляла леденцы, она мертва. Вторая ведьма на кладбище доставала из мертвецов сердце. Ее надо выследить. И он занялся ее поиском. Ночь. На кладбище темно и страшно. Черная туча закрывает яркие звезды и светлый месяц. Сильный ветер раскачивает верхушки деревьев. Зловеще скрипят деревянные кресты. Сыщик пробирается между могил. Вдруг он заметил в старинном склепе слабый мерцающий свет. Сыщик незаметно подкрался к двери и заглянул. В склепе стояла старуха. У нее было обожженное огнем лицо. Она стояла над каменной гробницей. В ней лежала мертвая ведьма из подвала. Это была ее сестра. Она варила колдовские леденцы. Над гробницей в воздухе висела тяжелая надгробная каменная плита. Старуха держала в одной руке зажженную свечу, в другой — большую старинную книгу и читала магические заклинания. Сыщик ворвался в склеп. Старуха с обожженным лицом от неожиданности выронила свечу. Она упала на мертвую ведьму. От огня одежда на ней загорелась. Старуха страшно закричала, склонилась над гробницей и стала тушить огонь. Вдруг висевшая в воздухе каменная надгробная плита упала. Она придавила старуху с обожженным красным лицом. Так погибла вторая ведьма. Из трех красных пятнышек на груди детей осталось всего одно. Сыщик стал думать, как ему найти третью ведьму. Это была старуха, раздававшая детям леденцы, красные петушки. Сыщик ходил по городу 3 дня и не мог найти третью ведьму. Он вернулся опять к сгоревшему дому. Вдруг у забора он увидел черную сумку. Сыщик заглянул в нее. В черной сумке лежали леденцы, красные петушки. «Где же хозяйка этих отравленных леденцов?» — подумал сыщик. На заборе он увидел маленький черный квадратик. Сыщик нажал на него рукой, в заборе открылась дверца. Сыщик взял черную сумку и вошел в потайную дверцу. Оказался в потустороннем, неведомом месте. На клочке выжженной земли сыщик увидел ведьму. Он ее искал. Старуха стояла под широким большим деревом. В корнях его, в земле, был большой черный провал. Рядом лежали тела ее мертвых сестер, и стояли три красных петуха с оловянными носами и огненными хвостами. Ведьма вытащила из каждого мертвого тела сердце и вложила в грудь двум красным петухам, потом вырвала из своей груди сердце, вложила его в третьего петуха, и три красных зловещих петуха с оловянными носами и с огненными хвостами ожили. Ведьма страшным голосом закричала: «Сбудутся слова! Дом! Огонь! Месть! Красные петухи всех в городе убьют, и все дома сожгут!» Ведьма бросила тела своих сестер в черный провал и упала в него сама. Из черной дыры, из тартарары вырвался огромный огненный столб огня. Красные петухи увидели сыщика, грозно захлопали крыльями и пошли его убивать. Сыщик выхватил пистолет, стал в них стрелять. Красные петухи отбивали от себя пули оловянными носами. Их нельзя было убить из пистолета. Сыщик испугался и стал отступать. В руке у него была черная сумка. Он бросил ее в них. Из черной сумки вывалились леденцы, красные петушки. Они полетели по воздуху. Зловещие красные петухи на лету поймали отравленные леденцы, проглотили их и упали на землю. Они уснули мертвым сном. Сыщик сбросил красных петухов в черный провал. Сыщик вернулся в город. Ему передали радостное сообщение. У детей на груди пропало третье красное пятнышко. Они проснулись. Так дети в городе были спасены.